Внезапный поворот. Мы распрощались с Ангелиной, и я пошел домой. Ноги отказывались идти. Дорога домой для меня всегда казалась наказанием свыше. Как бы я хотел поскорее стать самостоятельным, уйти от родителей и перестать жить по тем правилам, которые мне навязывают. Наверное, нужно снова начать искать работу, иначе я так никогда не покину это проклятое место. Дома меня ждала очередная разборка с матерью. Снова этот бессмысленный и бесполезный разговор о моей странной дружбе с девушкой. «Ты опять водишься с этим дьявольским отродьем?» – недовольно проворчала мать. «Лучше бы занялся делом, чем шляться бесцельно по улице». «Каким делом? Помогать, как вы, пастору, устроить его дачу?» – усмехнулся я. «Нет уж, спасибо. Это не дача, а молитвенный дом. Мы там планируем собираться иногда все вместе для молитвы», – прошипела мать. «Почему ты говоришь о пастыре с таким неуважением?» «Потому что я вижу его насквозь», — не выдержал я и выдал то, что обычно старался держать при себе. «Ты моешь все подъезды в округе и таскаешь деньги в свою секту. Отец постоянно батрачит, не покладая рук, как и все члены вашего собрания. Неужели вы настолько одноклеточные, что не видите элементарных вещей?» «Немедленно замолчи. Через тебя сейчас говорят бесы. Господи, прости его, ибо не ведает, что творит. Зачем церкви молитвенный дом за городом? Зачем там столько комнат и вообще? Зачем потребовалось строить 3 этажа?» Начал я снова свое наступление. «Это не твое дело. Мы не имеем права судить Божьего человека. Его поставил Бог наместником на земле. Мы должны во всем слушаться его и следовать за ним». Наш спор, как всегда, зашел в тупик. Но в этот раз я всерьез задел религиозные чувства матери. Я уже привык, что любая моя фраза, которая вылетает из моего рта, обязательно вложена самим дьяволом. Мне иногда вообще кажется, что этому древнему могучему созданию больше нечем заняться, как только придумать за меня фразы, которые смогут достать моих предков. Вечером пришел отец, и начался сущий ад. После нашего скандала я в очередной раз окончательно решил, что нам нужно разъехаться с родителями. В наказание меня заставили 3 часа слушать лекцию какого-то известного проповедника, и мать каждый раз шлепала меня по руке, если я засыпал. «Неужели ты не понимаешь, что осталось совсем мало времени, а ты тратишь его на какую-то ерунду, когда нужно стараться сблизиться с Богом?» – возмущенно воскликнула мать. Тогда я окончательно психанул и достал мою любимую книгу, где подробно по полочкам разложена вся теория эволюции. Каждый раз, когда мне становилось невмоготу, когда родители прижимали к стене своим наступлением, я порой терял почву под ногами, и эта книга вытаскивала меня из трясины сумасшествия и возвращала здравый рассудок. Однако моя выходка не прошла даром. Наверное, я никогда не видел отца таким злым и напуганным. Он растерзал мою книгу в клочья и начал кричать, что сатанинской литературе не место в Божьем доме. «Вижу, что ты все больше и больше погружаешься в мир греха. Это пора остановить. Будешь сидеть дома и читать Библию. Из дома не выйдешь, пока не исправишься». «Я не могу сидеть дома. Мне нужно в универ», — возразил я. «Уже не надо. Ты больше не пойдешь в это место рассадника тьмы». «Вы что, серьезно? Вы не можете меня запереть дома. Я уже совершеннолетний. Это нарушение моих прав». «Ах, вот как ты заговорил!» — воскликнул отец. «Для Бога нет такого понятия «совершеннолетний» или «несовершеннолетний». Есть правильный последователь и заблудшая душа. Вот ты сейчас и есть заблудшая душа. Потом будешь благодарить нас с матерью». Ну вот и все. Я допрыгался. Мою комнату очередной раз обыскали, нашли запасы таблеток от головной боли, забрали все мои учебники и книги, а вместо них на полке появилась исключительно духовная литература. Сотовый телефон я пытался прятать как мог, но отец изъял его и разбил, чем окончательно убил во мне всякую надежду, что у меня когда-нибудь будет нормальная жизнь. Пока я живу в этом доме, у меня не будет нормальной жизни. Самое обидное, что я теперь никак не смогу связаться с Ангелиной. Сколько родителей продержат меня здесь? 3 дня я просидел в спальне. Мне не разрешали даже ходить в туалет. Отец поставил мне ведро, а мать приносила еду. Это был не просто ад. Мне казалось, что я схожу с ума. А самое главное, что все это время я не мог видеть Влада. Да и Ангелина пару раз уже приходила ко мне, но мать не открыла ей дверь. Я ходил из угла в угол и хватался за голову. Если бы я знал, чем закончится мое возвращение домой, то я бы лучше ночевал на вокзале. Какой же я идиот, что не предусмотрел всего этого. Мать смотрела на меня волком. Никогда не думал, что она будет смотреть на меня как на врага. Только на 4-й день она немного смягчилась и принесла мне тарелку супа. Все это время я питался водой и хлебом, поэтому накинулся на кашу, и она мне показалась безумно вкусной. А потом внезапно стало темно. Я только успел услышать голос матери, который обещал мне, что все будет хорошо и что так нужно. Очнулся я на той самой даче, которую вся община так упорно строила для своего сектантского лидера. Я лежал в машине на заднем сидении, дико болела голова, а во рту пересохло. Мать подсыпала мне снотворное, чтобы привезти сюда. Видимо, понимала, что добровольно я ни за что не поеду. Только вот зачем я тут? На переднем сидении я увидел пастора собственной персоной. Он с интересом разглядывал меня. Больше в машине никого не было. Я пошевелился и сморщился. Мои руки были связаны веревкой. «Не пытайся развязать, я умею делать крепкие узлы», — пастор наконец заговорил. А затем он вышел из машины, открыл мою дверь и приказал выходить. Я подчинился, зная по опыту, лучше не перечить. Он почуял мой страх и понятливо хмыкнул. «Иди за мной!» Колени задрожали. Что он задумал? «Постойте!» Я попытался поговорить с ним, и напрасно. Он словно ждал моих слов, как толчка. «Не смей разевать рот, щенок!» Пастор развернулся на месте. Лицо пылало от ярости и сильно приложил кулаком в лицо. Я упал, но он схватил меня за шкирку и поволок в дом. Я ничего не соображал. От удара в глазах было темно и начало сильно тошнить. Дверь он открыл рывком и протащил меня по коридору в подвал, швырнул внутрь и захлопнул дверь. Свет не горел, и было ощущение, что я нахожусь в сыром склепе. Сквозь муть в голове я попытался сосредоточиться. Руки связаны, но благо не за спиной. Теперь нужно включить свет. Найдя выключатель, я по стеночке спустился вниз.